Глава 17. Текущие обязанности. Каждый день я начинал с обхода кладбища с лопатой в руках. Я прилежно приводил в порядок поврежденные зверьем могилы. Отмечал надписи, которые следует обновить, чтобы не потерять значащиеся на них сведения. Я расчищал дорожки между могилами, заравнивал выбоины и рыл сточные канавки. И каждый день выкапывал по новой могиле. Я тщательно измерял их, чтобы сделать ровными и достаточно глубокими. Я следил, чтобы не осыпались стенки. Я работал до наступления морозов и закончил только с первым выпавшим снегом. Именно благодаря моему усердию, когда Нарина Геддо умерла от плеврита в возрасте 6 лет 3 месяцев и 5 дней, ее ждала готовая могила. Я так точно знал возраст Нарины Гедда, поскольку в мои обязанности также входило вырезание надписей на надгробиях. Этой работе я посвятил целый долгий вечер. Положив дощечку на стол, я задумался, как выцарапать все эти буквы и цифры, имеющимися у меня скудными инструментами. Я никогда не занимался резьбой по дереву, но, думаю, мне удалось неплохо справиться с задачей. Я подбросил в очаг щепок, а затем раскалил кочергу и выжег каждую букву и цифру, надеясь, что так надпись дольше останется разборчивой. На следующий день я на повозке привез в город гроб. Утес фыркал и пыхтел, пока повозка подпрыгивала в замерзшей колее. Когда я остановился у маленького домика капрала Гедда, его старшая дочь открыла мне дверь. «Человек-стервятник приехал за маленькой Нерри!» — закричала она. «Папа, не дай ему ее съесть!» Позже я узнал, что слова девочки разнеслись по городу, изрядно насмешив тех, кого не коснулась эта беда. Но в тот день никто даже не улыбнулся. Я склонил голову и промолчал. Наверное, в своем развивающемся на ветру черном плаще и с раскрасневшимся на морозе лицом я действительно походил на стервятников Арандулы. Скорбящий отец девочки молча подошел к повозке и взял гроб. Я сидел и ждал на пронзительном ветру. Через некоторое время капрал вместе с еще одним мужчиной вынесли гроб и погрузили его в повозку. Он весил совсем немного. Я задумался, не поступил ли я необдуманно, приготовив большой гроб для такого маленького тела, и способен ли человек, охваченный горем, заботиться о таких вещах. Мы с утесом возглавили небольшую похоронную процессию. Предыдущей ночью я очистил яму от снега, так что теперь к ней вела цепочка следов. Я остался стоять в стороне, издалека наблюдая, как родственники опускают ребенка в мерзлую землю, а единственный священник Геттиса, худой и бледный после перенесенной чумы, произносит положенные слова. Когда все ушли, я вернулся с киркой и лопатой, чтобы разбить мерзлый холмик рядом с могилой и засыпать гроб. Комья с грохотом падали на его крышку, и мне вдруг показалось жестоким хоронить маленькую девочку в холодной земле. И все же я в чем-то гордился собой. Мне сказали, что если бы не моя предусмотрительность, тело девочки пришлось бы оставить в сарае до самой весны, когда оттаявшая земля позволит вырыть могилу. Во всяком случае, так поступали в прошлом. Похороны ребенка напомнили мне об Эмзил и ее детях. Я не думал о ней вот уже несколько недель, а мешок, который она мне дала, по-прежнему висел у меня на стене. В тот день я решил выполнить данное себе обещание, а заодно и попытаться поговорить с полковником. Оседлав утеса, я поехал в город. Теперь мое появление уже не вызывало прежнего любопытства. Изредка до моего слуха долетали смешки и замечания, но мало кто останавливался на меня поглазеть. Видимо, моя огромная фигура уже примелькалась. Теперь я появлялся в городе несколько раз в неделю, чтобы поесть в столовой вместе с другими солдатами. Я отыскал таверну Ролла и потребовал бесплатного пива, признав, что пролил пот Геттиса. Люди знали меня как кладбищенского сторожа Невара, и некоторых я даже мог назвать друзьями. Конечно, это не означало, что ко мне все относились доброжелательно или хотя бы безразлично. Меня по-прежнему задевали неприязненные взгляды, Мое огромное тело у многих вызывало отвращение, хотя я никому не делал ничего плохого. Содержание, положенное рядовому, оказалось не слишком щедрым, но запросы мои были скромны, и я скупо расходовал деньги, подложенные мне в сумку Ярил, так что у меня все еще оставался небольшой запас. Я съездил с ними в город и попытался осмотрительно потратить их на подарки для Эмзил и ее детей. Я купил красную шерстяную ткань, 4 цветка из ячменного сахара, коробку чая и небольшую головку сыра. Я уже потратил больше, чем собирался, когда мне на глаза попалась книга детских сказок с цветными картинками. «Дурацкий подарок», — сказал я себе, — «никто из них не сможет ее прочесть, да и стоит она немало». Тем не менее, моя рука сама потянулась за деньгами, и книга скользнула в сумку к другим подаркам. «Несколько больше, чем я собирался потратить», — пробормотал я, выкладывая деньги на стойку. «Да и зачем она тебе? Читать сказки покойникам?» Меня обслуживал паренек, сын хозяина лавки. На вид ему было лет 12, в крайнем случае 14, если он много болел. Когда я вошел, он уставился на меня с той же неприязнью, что и каждый раз, как я приходил за покупками. Меня он утомлял, но его отец держал лучшую лавку в Геттисе. Нигде больше я бы не нашел книжку с картинками, не говоря уже о сахарных цветах. «Это подарок», — угрюмо ответил я. «Для кого?» — потребовал он ответа, словно имел на это право. «Знакомым детям. Доброго дня». Я повернулся, чтобы уйти. «Рановато для подарков на темный вечер», — заметил он, обращаясь к моей спине. В ответ я лишь дернул плечом. «Невар?» — вдруг окликнул меня голос, когда я был уже почти у самой двери. Я невольно обернулся на звук собственного имени. Молодой человек в лейтенантской форме вышел из-за высокой стойки с инструментами. Узнав Спинка, я снова отвернулся и решительно направился к двери. «Подожди!» — крикнул Спинк, но я не остановился. Я уже садился в седло утеса, когда он догнал меня. «Невар, это точно ты! Это я, Спинк! Неужели ты меня не узнаешь?» «Прошу меня простить, сэр, полагаю, вы ошибаетесь». Я был поражен тем, что он меня узнал. Я сам едва узнавал в себе того стройного кадета, каким был прежде. Спинк недоверчиво разглядывал меня. Я на него смотреть избегал. «Ты имеешь в виду, что я не знаю, кто я такой, или что я не узнал тебя?» «Сэр, не думаю, что мы знакомы, сэр». «Невар, это просто смешно. Поверить не могу, что ты упорствуешь в этом глупом фарсе». «Да, сэр, тем не менее, могу я быть свободен, сэр?» «Ха!» — выдохнул он с прежним недоверием. «Да, можешь идти, но в чем дело? Что с тобой стряслось?» Если Спинк и рассчитывал на ответ, он его не дождался. Я уехал от него прочь. Уже темнело, и желтые огни Геттиса сочились из окошек домов. Улица занесло снегом. Когда я опускал утес рысью, его тяжелые копыта выбивали из мостовой кусочки заледеневшей грязи. Сперва я направлялся к воротам, но когда решил, что Спинк уже не смотрит мне вслед, повернул в сторону, чтобы зайти в штаб к полковнику. Я решил, что встреча со Спинком не должна повлиять на мои планы. Я повторял себе, что поступил правильно, и так будет лучше для нас обоих. Спинк всего лишь лейтенант, недавно прибывший в Геттис, офицер без опыта или связей. Ему не пойдет на пользу признать, что его жена состоит в родстве с толстым могильщиком. Нет, лучше оставить все как есть. Я занимаюсь полезным делом. Более того, я справляюсь с работой, которая оказалась не под силу другим. Да, я не служу своему королю как блестящий боевой офицер. Возможно, мне не суждено вести в бой солдат во славу Гернии. Но это не ждет и Спинка, надзирающего за доставкой в форт припасов. На самом деле, многим ли солдатам удается завоевать славу? Даже если бы я окончил академию, не исключено, что мне пришлось бы заниматься такой же бессмысленной работой, как сейчас, в Спинку. Моя должность не так уж плоха, она необходима. Так сказал даже полковник Гарен. В тот день мне, наконец, удалось его застать. Мне кажется, решение принял скорее сержант, чем он сам. Я приходил в кабинет раз в 3 дня, но получал лишь отворот-поворот. Когда же я попытался рассказать о своих затруднениях сержанту, Он мрачно известил меня, что, поскольку я нахожусь в прямом подчинении полковника, он мне помочь не может. Тем вечером, когда я вошел в кабинет, он тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону двери. «Давай, испытай удачу», — кисло предложил он. «Только не вини меня, если у тебя ничего не выйдет». «Благодарю». Я тут же подошел к двери и постучал. «Что такое?» — раздраженно рявкнул полковник, и я посчитал это позволением войти. Полковник Гарен не слишком удивился, увидев меня. Он сидел точно в той же позе, что и несколько недель назад, словно все это время не сходил с места. На нем по-прежнему была домашняя куртка и офицерские брюки. Только сегодня оба шлепанца красовались у него на ногах. Как и прежде, в комнате стояла ужасная жара. Бросив взгляд на меня, он вновь повернулся и уставился в ревущий огонь. «Ну, я знал, что ты вернешься», — пытаясь взять обратно свои слова. «Любые поручения, — говорил ты, — разве нет? Я знаю, что ты скажешь теперь. Ты не справляешься? И ты пришел просить у меня другое назначение, угрожая дезертирством? Или ты скажешь, что болен? Люди получше тебя не справлялись с этой работой. Он долго не продержится, — сказал я себе, направив тебя туда. И вот ты здесь». «Сэр», — удивился я, — «теперь ты начнешь мне рассказывать все эти истории, которые я уже не раз слышал. Призраки, выходящие ночью из-за деревьев, одиночество, продирающее до костей, странные пронизывающие ветры, когда ты идешь через кладбище даже в солнечный день, необычный скрежет по ночам, полное разочарование в собственной жизни, мысли о самоубийстве. Я прав, не так ли?» Ну, а хотя все это звучало очень знакомо, я покачал головой. «Нет, сэр, я пришел, чтобы обсудить копание новых ям, гробы и то, что я могу сделать, чтобы обновить надписи на старых могилах. Некоторые уже сейчас едва возможно прочитать. Существуют ли какие-то записи, позволяющие определить, кто там похоронен?» Глаза полковника округлились. «А какой во всем этом смысл?» «Ради родственников покойных, сэр, чтобы они знали, где похоронены их сыновья, на случай, если они приедут в Геттис навестить их могилы». «Те, кому это важно, оплатили перевозку тел домой», — отмахнулся он. «Другие? Ладно. Если у тебя есть на это время и тебе так будет легче, можешь восстанавливать надписи. Свободен». «Сэр, я пришел к вам не только по этому поводу». Он поджал губы и стиснул кулаки, потом опустил ноги со скамеечки и выпрямился, глядя мне в глаза. «Исполняй свой долг, солдат! Если могилы осквернены, значит, ты виновен в том, что плохо их охранял. Если похищено тело, ты должен его найти, снять с дерева, принести обратно и вновь похоронить. Тихо, без шума. И мне все равно, сколько раз тебе придется это делать. Так что работай и не жалуйся». Я был так потрясен, что едва не онемел. Наконец-то мне сообщили полный перечень моих обязанностей. «Ни одно тело не украдено, сэр», — сумел заговорить я. «Но я бы хотел поговорить с вами о гробах, сэр. Я полагаю, нам не повредил бы запас прочных гробов, чтобы предотвратить осквернение, о котором вы говорите». Казалось, полковник почувствовал облегчение, поняв, что я не пытаюсь просить о переводе и не докладываю об украденных телах. «Так чего же ты хочешь, парень?» Я внимательно осмотрел кладбище и понял, как оно заполнялось. Очевидно, что раз в год его наводняет гора жертв спекской чумы. И тогда тела хоронят без гробов в общих траншеях. Я бы хотел принять меры заранее, сэр. Я уже начал копать лишние могилы, и теперь предлагаю сделать запас гробов. Тогда каждый покойный сможет, по крайней мере, рассчитывать на достойные похороны». «О, и это изрядно поднимет боевой дух, а, солдат? Я смогу выступить с обращением к полку. Эй, парни! Поглядев на то, как дрянная погода и кромешная тоска в этом богом забытом городке окончательно оставили вас без дела, я предлагаю вам сколотить хотя бы по одному гробу, и летом, когда жара, пыль и чума положат конец вашему жалкому существованию здесь, вы сможете рассчитывать на чудные похороны». «Вовсе нет, сэр», — ужаснулся я. «Я не имел в виду ничего такого, просто... Ну, благоразумие подсказывает, что нужно признать это затруднение и заранее принять меры». Я запнулся. Эту мысль я почерпнул у преподавателя инженерного дела в академии. «Разумеется. Но склад, набитый гробами, произведет не лучшее впечатление на важных гостей, которые в следующий раз посетят Геттис, если, конечно, этот раз наступит». Он смолк, и в его молчании читались неудовлетворенное честолюбие и разбившиеся мечты. «Отвратительное место», — негромко продолжил он. «Приехав сюда, я был полон амбиций. Посмотри на меня теперь. Я не могу свернуть с выбранной тропы. Что-то здесь подтачивает мужество мужчины, солдат. Дезертиры, самоубийство, простое неповиновение приказам вне всякого здравого смысла». Он замолчал, внезапно осознав, что откровенничает с подчиненным, и вздохнул. «Ладно, ты прав. Нам следует принять меры против неизбежного. Но я не стану отдавать приказ об изготовлении гробов. Ты получишь древесину, даже доски необходимых размеров. Уже добыть дерево будет не слишком просто. Ты удовлетворен? Я отдам приказ, и мы начнем готовиться к ежегодной эпидемии». «Сожалею, что был вынужден поднять этот вопрос, сэр», — негромко проговорил я. «И благодарю вас за то, что выполнили мою просьбу. Мне хотелось побольше узнать о том, что он упомянул мельком, но спросить прямо я не мог и повернулся, чтобы уйти». «Бурвиль!» «Да, сэр», — обернулся я. «А ты не слишком умелый лжец, верно?» Я в замешательстве смотрел на него. Полковник молчал, у меня ушло не меньше минуты на то, чтобы осознать, что я наделал. Он обратился ко мне, назвав меня полным именем, и я отозвался. Я вперил взгляд в пол. «Да, сэр, полагаю, что так». Полковник вздохнул. «Я тоже. Твой отец предпочел бы, чтобы ты не знал, что ему известно где-то. Но этим фортом командую я, а не он. И я не намерен играть со своим солдатом в кошки-мышки». Он снова отвернулся к огню в очаге. «Должно быть, он разослал сообщение в день твоего отъезда. Подозреваю, что он написал во все места, где ты мог попытаться поступить на военную службу. Он довольно резко сообщает, что ты больше не имеешь права называться его сыном и представляться его фамилией». Мне показалось, что кто-то ударил меня в живот кулаком и вышиб из меня весь воздух. Я не ожидал, что ярость моего отца заведет его так далеко. «В этом весь отец», — тихо подтвердил я, — «всегда старается облегчить мне жизнь». «И верно», — мрачно отозвался полковник Гарен. «Еще он написал, что ты, сын солдат и добрый бог, выбрал для тебя судьбу военного, и если кто-то из нас, несмотря на все твои недостатки, сочтет тебя годным, он благословляет его сделать из тебя солдата, как бы трудно это тебе ни далось. Когда я увидел тебя впервые, мне совсем не хотелось брать тебя на службу. По словам твоего отца, выходило, что ты испорченный сынок богатых родителей, бегущий от своего долга. Ты произвел на меня впечатление, сказав, что готов взяться за любую работу, какой бы грязной она ни была. И я подписал твои бумаги. Сегодня ты меня удивил. В хорошем смысле я имею в виду. Я не жалею о том, что записал тебя в свой полк». Повисла неловкая пауза. «Спасибо, сэр», — негромко сказал я. «Не стоит меня благодарить, я не пытался оказать тебе любезность. Это вопрос моей собственной этики». Намек на сталь проступил сквозь ржавчину его голоса. Честно говоря, я был рад его услышать. Я стоял по стойке смирно, глядя прямо перед собой на тусклый гобелен, висящий на стене. Интересно, напишет ли он что-нибудь моему отцу в ответ? Я и сам не знал, хочу ли я этого. Я молчал. Он сказал мне все, что собирался. Он вдохнул, резко выдохнул, словно приняв какое-то решение, и заговорил о другом. «Бурвиль, я сожалею, что большинство наших новобранцев проходит посвящение, но, полагаю, ты тоже его выдержал. Что ты о нем думаешь? Можешь говорить откровенно». «Это было ужасно, сэр. Но оно сделало со мной именно то, что мне все обещали. Теперь я понимаю, чем мы тут занимаемся, и то, насколько это безнадежно». «Я опасался, что ты придешь к этому выводу. Слишком многие из моих офицеров и солдат думают так же. А я сижу здесь день за днем и размышляю. Мне нужно строить дорогу, однако никто не может подойти достаточно близко к ее концу, чтобы продолжить работы. Нам даже не удается закончить предыдущий участок. Ты учился в академии не только инженерной науки, но и искусству управления людьми. Я надеюсь, что у тебя появились какие-то идеи со всем этим модным образованием». Он ошибался, но мне совсем не хотелось говорить об этом так прямо. «Я учился всего год, сэр, и мое обучение прервала эпидемия чумы. Тем не менее, ты родился в хорошей семье. Сын ты нового аристократа или нет, но в твоих жилах течет кровь старых Бурвилей. Если ты и дальше будешь продолжать так, как начал, ты сможешь сделать карьеру. Да, тебе придется это заработать. Но я хочу, чтобы ты знал, я не стану тебе мешать из-за гнева твоего отца. Но и продвигать тебя только из-за твоего имени не стану». «Благодарю вас, сэр». Его слова вновь возродили во мне, казалось бы, угасшую надежду. Мне вдруг страстно захотелось проявить себя перед полковником Гореном с лучшей стороны, не как простой кладбищенский сторож. «Сэр, я вижу три подхода к решению этой задачи». «Я слушаю». «Первый очевиден, я уверен, что его уже испробовали. Нужно обогнуть это, чем бы оно ни было». Он покачал головой. «Строительство дороги продвигается по старым торговым путям, поднимающимся прямо в горы. Для тракта есть лишь один подходящий перевал. Если только мы не хотим сравнять холмы и засыпать долины на протяжении многих миль, другого пути нет. А каковы остальные подходы, солдат?» «Все это я уже слышал. Королевский тракт обсуждали в каждой таверне. Для Фарлитона наступили тяжелые времена, но люди сохранили гордость. И если существовал способ преуспеть в этом проклятом задании, они хотели его отыскать. Найти способ защитить людей от ужаса». Он нахмурил лоб. «У тебя есть конкретные предложения? Или ты хочешь сказать, что его остановит какая-то броня?» «Нет, сэр, но известно, что выпивка иногда делает осторожных людей дерзкими до безумия. Может ли человек перестать бояться, но сохранить достаточно соображения, чтобы продолжать работу?» «Ты имеешь в виду спиртное или наркотик?» Настойка опия заставила лейтенанта Хитча легче отнестись к своему ранению. Полковник коротко кивнул самому себе. «Это что-то новое. Я поговорю с врачами и посмотрим, что из этого выйдет. А третий? Выяснить, что вызывает ужас, и избавиться от него. Судя по разговорам в городе, старым торговым путем пользовались многие поколения, а теперь никто не может там пройти, и спекам приходится спускаться вниз, чтобы торговать с нами. Поэтому я предполагаю, того, что этот страх вызывает, раньше не было. Ну, а если что-то имело начало, то его можно и остановить». Полковник поджал губы, словно забыв, что у него во рту нет трубки. «Какой необычный взгляд!» Он кивнул своим мыслям и некоторое время смотрел в огонь. «Я очень надеялся, что он размышляет над моими словами, а не просто забыл о моем присутствии». «Сэр, могу я задать вопрос?» Собравшись с духом, нарушил тишину я. «Задавай». «А король знает, с чем нам пришлось столкнуться? Известно ли это генералу Бродгу?» «Да, мы пытались рассказать о наших трудностях королю. Однако он не принял наших объяснений. Что до генерала Бродга, он, как и все мы, пролил пот Геттиса. И теперь, когда его порицают за чрезмерное сочувствие простым солдатам, мне кажется, что причиной тому именно этот опыт. Он побывал в Геттисе. Он видел то, с чем мы столкнулись. Не только ужас, но и чуму», — полковник внезапно откашлялся, словно решив, что слишком откровенен с простым солдатом. «Ты свободен. Возвращайся к своим обязанностям. Передай сержанту, пусть напишет запрос для плотников, и тебе приготовят доски надлежащей длины для 50 гробов. Только не произноси этого слова вслух. Я уверен, он справится. И помни, что я не спускаю с тебя глаз, Бурвиль, Бурф. Можешь идти». Я быстро развернулся кругом и вышел из кабинета. После кратких переговоров с сержантом, во время которых я спрашивал себя, известен ли ему мой секрет, я вышел из штаба на улицу.